Договоримся. Еще указания будут? Пока нет. Повторяю, это пока только наше предположение. Но нужно быть готовым к любому варианту. Не впервой ведь? Так точно, не впервой. Прорвемся. Значит, до встречи. Привет от всех. Взаимно. Кирсанов прекратил трансляцию. Через несколько минут, пока он о чем-то разговаривал с Шульгиным, Михаил слушал треск и завывание в эфире. И размышлял. Верить опасениям старшего товарища очень не хотелось. Одно дело принимать бой с потусторонним врагом в составе и при поддержке всего братства, с его технической мощью. Совсем другое — встретиться с монстрами один на один. «Ну и как тебе?» Теперь в наушниках слышался собственный голос Павла с личными интонациями. «Я бы сказал, как. Ты поверил?» «Поверил, не поверил, какая разница, нас не спросят. Что-то же их заставило донести до нас эту информацию. А кино про этих я тоже видел. Приходили туда, могут и сюда, какая разница?» «Да уж, утешил. Ну, я побежал, дел, как видишь, прибавилось. В случае чего на тебя вся надежда. И по связи, и в дипломатии, если вправду придется с британцами союз заключать. Не боись, управимся». Тут они были на равных, в одинаковом дореволюционном чине и в нынешнем. По вопросам прерогатив и компетенций ни разу не пересекались, наоборот, помогали друг другу в меру сил и обстоятельств. Но главное, понимали один другого на общем эмоциональном уровне, не так, как каждый по отдельности, Шульгина или Новикова. Стоя на тормозной площадке вагона, Басманов всматривался в медленно ползущий мимо ночной пейзаж. Как теперь поступить? Наплевать на поиски виновников задержки телеграммы и целиком сосредоточиться на новой опасности? Или до последнего вести себя так, будто ничего не изменилось? Наконец, сделал выбор. Крикнул внутрь вагона, чтобы подошли Нинада и Анали. Первым делом спросил у Валерьяна, каким это образом тот догадался, что жареным запахло. «Тебе что, полковник Кирсанов, раньше меня обстановку докладывает?» «Никак нет, Михаил Федорович, чисто дедуктивным методом. Господин Кирсанов по пустякам вас тревожить не стал бы, первое». Тон его несколько нервозностью отдавал, второе. «Спросил, как у нас дела, я ответил, а он мне: ну, это ерунда, зови командира». Третье. «Сапиенти сат». Сноска. «Умному достаточно». Латынь. Ничего удивительного. Во все времена подчиненные ухитрялись узнавать даже сверхсекретную информацию раньше начальства. Он вкратце пересказал офицерам суть предупреждения Шульгина. Игнат Борисович нахмурился. Ни малейшего желания снова встречаться с медузами и прочими существами, имеющими к ним отношение, он не испытывал. С людьми любых ориентаций и убеждений сколько угодно. Анализ знал, о чем идет речь, только со слов того же Нинада, сразу после боя в Москве, поделившегося впечатлениями с близкими друзьями, к которым Валерьян относился. И первый вопрос, который возник у ветеранов: чем отбиваться будем? «О том и речь, братцы, о том и речь», — ответил Басманов. «Со слов Александра Ивановича я знаю, винтовочная пуля трехлинейки их берет. Не наверняка, но при хорошем попадании убить можно». «А автоматная?» — спросил Анали. «Должна из тех же обстоятельств, особенно если очередью и кучно. Бронебойно-зажигательная тем более, особенно в башку». «Мало их у нас», — посетовал Нинада, — «пара ящиков всего, да и те на всякий случай прихватили». «Патронов вообще мало», — уточнил поручик. «Не на ту войну ехали. От тысячи чудищ из-за брони отобьемся, а там все, господа», — развел он руками. «Барселона не обещаю, по причине отсутствия наличия танков или наличия отсутствия». «Поэтому задание меняется», — сообщил Басманов. «Шпионов мы пока ловить не будем. Один из вас возьмет паровоз без вагонов и полным ходом погонит в бригаду. 3 часа в один конец, подъем по тревоге, погрузка со всем снаряжением в любые вагоны, какие найдутся, и к нам сюда вот». Он указал место на карте. Или в Блюмфонтейн, если доберемся. Пушки на платформы, трубки на картечь. Кто поедет? Могу я, после недолгого молчания сказал капитан. По хозяйственной части я лучше, чем валерьян, управлюсь. Тут спорить было не с чем. Фельдфебельские привычки не надо, усвоенные еще в старой армии, были в этом случае куда полезнее, чем взрывной энтузиазм поручика, отважного, но не всегда умевшего управлять собой, не то чтобы сотнями равных чинами и боевым опытом офицеров. Но и при себе не надо Басманову тоже хотелось оставить, по той же самой причине. Ну да ладно, полдня-день, он и сам управится. Оставалась у него надежда, что до укрепленного города отряд как-нибудь доедет. «Значит, так и решили. Ты, Игнат Борисович, за комбрига поработаешь, а мы с тобой, поручик, здесь. Вы куда трофейное английское оружие девали?» «Да там, в соседнем вагоне сложили». «Отправь валерьян толкового унтера, пусть наготове будет. Если что случится, чтобы снова раздать. У меня на пленных надежды больше, чем буров. Все же культурная нация, обезьян с пулеметами не так испугаются. Да я и сам с ними поговорю. Вроде бы так, на общие темы о жизни, о смерти, но в нужную сторону сориентирую. И вообще, кто-нибудь озаботился, чтобы их накормить, напоить, медпомощь оказать?» «Раненых перевязали, сам видел», — ответил не надо. «Про остальное не интересовался. Тут в эшелоне свое бурское начальство есть». «Ладно, до разъезда потерпят. А потом, поручик, переведи пленных в наши вагоны». «Будет сделано, Михаил Федорович. Я, если хотите знать, полностью с вами согласен в данном вопросе». Без должного почтения, глядя на Басманова, ответил Анали. «Вот ты знаешь, валерьян, я с тех пор, как в 15-м году начали таких фендриков, как ты, в нормальные части присылать, так и понял, что война проиграна». Сноска. Фендрик. Пренебрежительное наименование прапорщиков военного времени. От немецкого фенрих, кандидат в офицеры. Уловил ход моей мысли? Так точно, ваше высокоблагородие. А кто же мешал вам, кадровым, без нашего участия войну проиграть? Дешевле бы обошлось? Подобным образом Басманов позволял пикироваться с собой только кавалерам Царьградского креста. Да и то с глазу на глаз. В служебной обстановке спрашивал пожестче, чем с других. Вернулся Сугорин от Крюгера, и Михаил рассказал ему, что сам услышал от Шульгина с Кирсановым и успел обдумать. «Вы меня продолжаете удивлять», — со странной интонацией сказал полковник. «Теперь у нас война миров у Элса намечается. На англобурскую сагитировали, я согласился. Но о другом мы не договаривались». «А я на что договаривался?» «Сдается мне, Валерий Евгеньевич, все степени вашей свободы были исчерпаны в 890 году, когда вас в кадетский корпус родители отдали». «В 91-м это было, в первый киевский». «Извините, на год ошибся. Но каштаны на бульварах также цвели. Вот на этом и все. Меня в 906-м, во второй петербургский, имени Александра Третьего. С тех пор возможности выбора жизненного пути у нас с вами были достаточно ограничены, не так?» «Не совсем ограничены», — Сугорин помолчал. «Ну, в общем, вы правы. Вы можете сейчас вернуть меня на мою дачу в Одессе?» «Если вы действительно этого хотите, могу. Не прямо сейчас, но в ближайшие сутки сделаем. С положенным выходным пособием. До следующей мировой войны доживете безбедно. Море шумит, виноградные листья на веранду падают». «Не будьте столь язвительным», — вскинул подбородок полковник. «Ваши манеры иногда раздражают, и при этом...» «Да вот ведь в чем штука, получается, что и не хочу я возвращаться», — немного подумав, ответил Сугорин. «Интересно мне. Я не так давно в своей постели помереть собирался, раз на фронтах не пришлось. А после того, как вы меня своим магнитным браслетиком подлечили, удивительное слов нет штучка, так чего же еще не повоевать?» Басманов как-то совсем забыл за повседневными служебными заботами, что после суточного курса лечения гомеостатом полковник превратился в абсолютно здорового человека, каких в XIX веке, считай, и не было. У кого скрытый туберкулез, у кого злокачественные глисты или просто общая анемия и дисбактериоз. До полного омоложения дело не дошло. Браслет он у полковника утром отобрал. Но Сугорин теперь, не совсем это понимая, процесс подстройки психики к исправленной соматике занимает не один день. Возвращался к уровню самоощущения 35-летнего примерно человека. И силы в нем бурлили, вроде как у всем известного Гелеровского, в 60 лет вязавшего узлом железную кочергу. Или у министра царского двора графа Фредерикса, в 80, сутками не слезавшего с седла на красносельских маневрах. «Ну так и повоюем», — улыбнулся Михаил. «И жить, умирать, и не жить, умирать. Да и вообще, как бы ни сложилось, много новых вариантов получается. Я вот подумал, вдруг, правда, мы с англичанами сможем о чем-то более интересном, чем текущая война, договориться».